Он не так часто думал о Дануське, а сейчас и ночью, и днем она одна была у него перед глазами, она одна не шла из ума. Даже во сне он видел ее с распущенной косой, с маленькой лютней в руке, в красных башмачках и в веночке. Она протягивала к нему руки, а Юранд увлекал ее прочь. Утром, когда сны пропадали, на смену им приходила еще большая тоска. И никогда в Богданце Збышко не любил так этой девушки, как сейчас, когда он не был уверен, не отняли ли ее у него. Ему приходило в голову, что, может, ее силой выдали замуж. Но в душе он тогда ни в чем ее не винил, потому что она была ребенком и не могла располагать собой. Зато он вспыхивал негодованием, вспоминая про Юранда и княгиню Анну. Когда же думал о муже Дануси, все в нем кипело от гнева, и он грозно озирался на слуг, везших под попонами оружие. Он решил, что не перестанет служить ей, и даже если застанет ее уже чужой женой. Все равно добудет и сложит к ее ногам павлиньи гребни. Но в этой мысли он не находил утешения. Скорее печаль будила его, потому что он совсем не представлял себе, что станет делать дальше. Утешала его только мысль о предстоящей великой войне. Хоть и не мил был ему свет без Дануськи, однако он не помышлял о гибели. Он чувствовал, что война так захватит его, что он позабудет обо всех прочих горестях и печалях. А в воздухе действительно пахло грозой. Неизвестно, откуда шли слухи о войне, потому что мир царил между королем и орденом. Но всюду, где не проезжал Збышко, говорили только о войне. Народ словно чувствовал, что вспыхнет война, а некоторые открыто говорили: «Для чего было нам соединяться с Литвой, как не для того, чтобы выступить против этих псов-крестоносцев? Надо раз навсегда покончить с ними, чтобы они больше нас не терзали». Другие восклицали: «Безумцы эти монахи! Мало им было пловцев, смерть у них за плечами, а они захватили еще землю Добжинскую, которую им с кровью придется извергнуть». И во всех землях королевства к войне готовились, не похваляясь, с суровостью, с какой всегда готовятся к бою, не на жизнь, а на смерть, с глухим упорством. Могучий народ, который слишком долго сносил обиды, решил подняться наконец на врага и жестоко отплатить ему. Во всех усадьбах Збышко встречал людей, убежденных в том, что надо быть готовыми в любой день сесть на коня, и даже дивился этому, ибо думал, как и другие, что война неизбежна, но не слыхал о том, что она должна вспыхнуть так скоро. Ему не приходило в голову, что в этом случае воля народная предрешает события. Он верил не себе, а другим, и радовался, находя эти приготовления к войне, с которыми ему приходилось сталкиваться на каждом шагу. Все другие заботы отступали везде перед заботой о коне, об оружии. Везде тщательно осматривали копья, мечи, секиры, рогатины, шлемы, панцири, ремни нагрудников и чепраков. Кузнецы день и ночь били молотами по железным листам. Однажды Збышко ночевал у богатого шляхтича Барташа, отца 22 могучих сыновей, заложившего свои обширные земли монастырю в Ловиче, чтобы купить 22 панциря, столько же шлемов и прочего военного снаряжения. И хотя Збышко ничего не слыхал в Богданце о войне, однако он тоже подумал, что придется двинуться в Пруссию, и благодарил Бога за то, что так хорошо снарядился в путь. Доспехи Збышко всюду вызывали удивление, его принимали за воеводича, а когда молодой рыцарь уверял, что он простой шляхтич и что такие доспехи можно купить у немцев, стоит только щедро рассчитаться за них секирой, сердца слушателей загорались воинственным пылом. Но многие, увидев его доспехи, не могли удержаться от соблазна и, догнав Збышко на большой дороге, предлагали ему: «Давай сразимся за них». Но Збышко торопился вперед и не хотел принимать бой, а чех натягивал самострел. Збышко даже перестал вывешивать доску с вызовом, поняв, что по мере того, как он углубляется в страну, люди все меньше разбираются в подобных делах и все чаще почитают его за глупца. В Мазовии народ меньше говорил о войне, и тут все верили,